Глава 14. Утром, нежась в постели, я наблюдал, как спецкор истязает себя гимнастикой, и с грустью думал о том, что все мои мускулы давно пропали без вести под слоем жирка. А вот он буквально весь состоит из отчетливых мышц и напоминает гипсового человека Экарше, рисовать которого мне приходилось в школе. И вообще, наверное, спецкор относится к женщинам как собиратель букеток степным цветиком. Захотел, нагнулся и сорвал. Не захотел, мимо прошел. «Послушай, сосед», – начал я. «Слушаю», – отозвался он, изо всех сил упираясь в стену, точно желая ее сдвинуть с места. «А ведь Диаматыч не глубинщик». «А я тебе с самого начала говорил». «Послушай, сосед». «Слушаю», – ответил спецкор, становясь на голову. «Ты свою француженку долго уламывал?» «Фу, Костя!» Возмутился он, пребывая в антиподском положении. «Ты, наверное, хотел сказать «обольщал». Но обольщал. Довольно-таки долго. Если бы я не знал французского, вышло бы гораздо быстрее. Слова — это время», — отвечал он, страдая от перевернутости. «А ты не боишься, что у тебя из-за нее неприятности будут?» «Нет, ради Мадлен я готов на все. «Фу!» Спецкор кувырком воротился в исходное положение и начал делать самомассаж. «Тогда нам нужно договориться», — осторожно приступил я к чекотливой теме. «Если ты, ну, понимаешь?» «Понимаю. Если я соскочу, да?» «Да, соскочишь. К Мадлен. Меня, естественно, будут допрашивать». «Опрашивать?» «Ну ладно, про тебя расспрашивать. Что я должен говорить?» «Вали на меня, как на мертвого», — разрешил спецкор. Он закончил самомассаж и направлялся в ванную. «Говори, что я производил впечатление человека, беззаветно влюбленного в родину, и что мое предательство для тебя огромное потрясение, второе по силе после родового шока, когда ты высунулся в жизнь и крикнул «Уа!»» За завтраком дружно выпытывали у гегемона Толи, как ему жилось в замке у аристократов. Он скупо рассказывал про гараж с десятком автомобилей, про винный погреб, способный в течение месяца поддерживать нормальную жизнь нашего районного центра, про гардеробную, где можно заблудиться в шубах и дубленках. «Ох!» — только и смогла вымолвить Пипа Суринамская. «Вот тебе и ох!» — разозлился гегемон Толя. «Ну я его, падлу, урою!» «Кого?» — спросил спецкор. «Есть кого!» Алла выглядела в то утро рассеянно обаятельной, и официант, принесший кофе, сделал ей какой-то тонкий комплимент, на который она улыбнулась с грустной благодарностью. «Как спалось?» – полюбопытствовал я, допивая четвертый стакан апельсинового сока. «Одиноко», – вздохнула Алла. «Неужели?» «Да. Машенька ушла с поэтом гулять по ночному Парижу. Вернулись утром. Мне кажется, у них серьезно. «Интересно, о чем они разговаривают?» «О нем», – пожала плечами Алла. «Точнее, он говорит о себе, а она слушает и не перебивает. Мужчины врут, что им хочется понимания. На самом деле они просто хотят, чтобы женщины заглядывали им в рот». «Не знаю. Мне в рот только дантисты заглядывают». «О, тогда ты еще можешь составить счастье неглупой одинокой женщине». «Я готов». «А за дубленкой мы сегодня идем? «Я готов». Около Лувра все было перерыто и перегорожено. Здесь что-то строили, но без грязи. «К 200-летию Великой Французской революции, — разъяснила мадам Лану, — будет сооружена стеклянная пирамида по проекту китайского архитектора Пея». «Почему китайского?» – удивился товарищ Буров. «Так решено», – покачала она головой, давая понять, что и сама не в восторге от такого выбора. «В пирамиде будут входы в музеи, кафе, магазин, офисы. Многие французы считают, что это ни к чему. Я думаю, примерно так же». «Но Лувр-то не снесут?» – спросил я. «Простите, куда его должны перенести?» – не поняла переводчица. «Он хотел сказать, что Лувр ведь ломать не собираются», – пояснил спецкор. «Это невозможно», – замахала руками мадам Лану. «А чего же вы тогда волнуетесь?» – выдал я. «Подумаешь, пирамида. Если бы бассейн на месте Лувра, тогда я еще понимаю». «Молодые люди, попрошу ваше остроумие держать при себе», – решительно одернул нас Диаматыч и глянул на меня глазами прилежного ученика, ожидающего похвалы. Сначала ходили по Лувру кучно и громко, так что все оборачивались, делились впечатлениями. Один советский гражданин, внешторговского подвида, ласково разъяснявший своей малолетней дочке сюжет картины «Едиф и Алаферн», завидев нас, поспешно увел прочь ребенка, чтобы не травмировать восприимчивую детскую психику преждевременной встречи с соотечественниками. Возможно, он был прав. Поэт-метеорист. «Потрясающе! Непостижимо! Великолепно! Первый раз вижу музей, где продают пиво!» Пипа Суринамская, глядя на мумию. «Господи, какая худенькая!» Таргонавт, восторженно озираясь. «Я хочу быть простой серой луврской мышью, чтобы жить здесь!»